Через некоторое время она подняла голову и спросила, как я смотрю на то, чтобы и нам пойти посмотреть футбол. Я, конечно же, хотел. Мы оделись. Она вывела из гаража велосипед, усадила меня на багажник, забралась на седло и уже одной ногой на педали спросила, прежде чем оттолкнуться, готов? «Да», — сказал я, — «держись покрепче, поехали!» Я обхватил ее обеими руками. Она оттолкнулась, опустила другую ногу на педаль, съехала вниз по склону, свернула направо, и мы покатили вперед. «Тебе удобно?» — спросила она. Я кивнул, затем сообразил, что ей меня не видно, и сказал: «Да, очень хорошо и удобно». Так оно и было. Мне нравилось ехать на велосипеде, крепко держась за нее обеими руками. Бабушка единственная из всех трогала нас с Ингви руками, обнимала и гладила по плечу. Она же единственная из всех играла с нами. На Рождество и папа иногда садился с нами играть, но только в то, во что хотелось ему самому. Мы играли с ним в «Мастер Майнд», в шахматы, в китайские шашки, в покер на костях, в восьмерки или в покер на спичках. Мама тоже играла с нами в настольные игры, но чаще мы с ней что-нибудь мастерили, либо дома на кухне, либо в мастерской санатория «Кокке Плассен». Это было интересно, но все же не так, как с бабушкой, которая охотно соглашалась заниматься тем, чем хотим мы. С интересом наблюдала за химическими опытами, которые показывал Ингве с помощью набора «Юный химик», или помогала мне складывать пазлы. Колеса крутились все медленнее и медленнее, и, наконец, почти совсем остановились. Бабушка соскочила с велосипеда и повела его вверх по склону. «Можешь не слезать, сиди, пожалуйста, если хочешь», — сказала она. Я остался сидеть и разглядывал город, в то время как бабушка, немного запыхавшись, катила велосипед. Когда мы поднялись на вершину, она снова села. Остаток дороги до стадиона шел вниз по пологому спуску. Оттуда внезапно донесся могучий протяжный стон, похожий на вздох громадного зверя, затем раздались аплодисменты. Мало найдется звуков, которые бы действовали так возбуждающе, как этот. Бабушка подъехала к одному из узких концов стадиона, прислонила велосипед к глухой деревянной загородке и, поставив меня на багажник, подержала несколько минут, чтобы я мог заглянуть на поле и увидеть, что там делается. Поле тянулось далеко. Я не уловил всех деталей, кроме желтых и белых маек, выделявшихся на фоне зеленой травы и чернеющей и колышущейся огромной человеческой толпы вокруг. Но общее настроение я ухватил. Оно так и хлынуло мне навстречу, я потом упивался им еще много дней. Вернувшись домой, она принялась готовить еду, чтобы накормить нас перед отъездом, и уже скоро внизу в прихожей открылась дверь, это пришел дедушка, лицо у него было такое недовольное, что бабушка спросила: «Проиграли, что ли?» Дедушка кивнул, уселся на свое место, она налила ему кофе. Я никогда так и не уяснил себе, каков на самом деле расклад сил между дедушкой и бабушкой. С одной стороны, она всегда подавала ему еду, готовила, мыла посуду и делала всю остальную работу по дому, но в то же время часто сердилась и выказывала раздражение, иногда ругала деда и высмеивала, причем довольно обидно и резко, между тем, как он больше отмалчивался и не отвечал ей тем же. Потому что ему это не требовалось, потому что все, что бы она ни сказала, не задевало его всерьез, или потому что он не смел. Когда такое происходило при нас с Ингве, бабушка нам подмигивала, как бы показывая, что все не так страшно, или же наоборот, использовала нас, заявляя, например, что наш дедушка даже лампочку вкрутить по-человечески не умеет. А дедушка мог иногда выразительно посмотреть на нас и с усмешкой покачать головой. Никаких других проявлений близости, кроме вербальных или того, как бабушка ему прислуживала за столом, я между ними никогда не наблюдал. «Ну и как? Говорят, они проиграли?» — снова спросила бабушка через 10 минут, когда по лестнице поднялись мама, папа и Ингве. «Так и есть», — сказал папа. «Но, как говорится, «Все проиграв, побеждаешь, все потеряв, обретаешь». Примечание, цитата из драмы Генрика Ибсена «Брандт», перевод А. и П. Ганзен. Конец примечания. «А ты что скажешь, отец?» — дедушка буркнул что-то невнятное. На прощание нам было вручено два пакета, один со сливами, другой с грушами, вдобавок к пакету с булочками. Дедушка попрощался с нами наверху, он не пожелал покидать свое кресло, в то время как бабушка, проводив нас по лестнице, от души обняла обоих, вышла на крыльцо и махала нам вслед, пока мы не скрылись из вида. Как ни странно, обратно мы всегда добирались быстрее. Я любил ночную езду, свечение приборной доски, приглушенные голоса, доносящиеся с передних сидений, мерцание встречных фонарей, накатывающие волнами, как прибой, и сменяющиеся длинными отрезками пути в темноте, где не было ничего, кроме асфальта и обрывков ландшафта, вырванных фарами из темноты на поворотах. То это кроны деревьев, то торчащая скала, то вдруг морской залив. Особенное удовольствие представляло собой ночное возвращение домой. Звуки шагов на крыльце, громкое хлопанье автомобильной дверцы, звон ключей, загоревшийся в прихожей свет, открывающий твоему взору давно знакомые предметы. Дырочки для шнурков на ботинках, точно глаза. Язычок — лоб. Холодные взгляды белых розеток над плинтусом. Вешалка в углу, словно отвернувшаяся от нас. А в комнате карандаши и ручки, сгрудившиеся в подставке, будто школьники-подростки. Один какой-нибудь независимо выглядывает через край, как через забор, готовый в следующий миг плюнуть оттуда, демонстрируя, до какой ему степени все и вся до лампочки. Одеяло и подушка на кровати либо лежат аккуратно расправленные, что, кажется, к ним и не прикоснись, похожие на саркофаг или капсулу в космическом корабле, либо хранящие след моего тела, только и ждущие, чтобы кто-то помог им переменить положение, потому что сами об этом попросить не могут. Неподвижный взгляд лампочки, открытый рот замочной скважины, два винтика на металлической накладке, глаза, а ручка — длинный кривой нос. Я почистил зубы, громко пожелал маме и папе спокойной ночи и лег в кровать, собираясь почитать полчаса. У меня было две любимые книжки, которые я иногда пытался надолго отложить, чтобы затем прочитать, как в первый раз, но, не утерпев, сам же нарушал свой зарок. Одна была «Доктор Дулиттл» про врача, который понимал язык животных. Однажды он отправился к ним в Африку. Сначала его поймали гаттентоты. Побывав у них в плену, он, наконец, нашел то, что искал. Удивительного зверя о двух головах, одна сзади, другая спереди. Вторая книга называлась «Фрези Фантастика». Примечание, норвежское название сказочной повести, написанной австралийским писателем и поэтом Рональдом Маквиром в 1972 году. Переведенная на норвежский в 1975 году, она получила огромную популярность в стране, конец примечания. О девочке, умевшей танцевать на струях фонтана. После множества приключений она стала танцевать на фонтане, который выпускал из своего дыхала большой-пребольшой кит. Но в этот вечер я достал из стопки другую книжку, «Маленькую колдунью». Примечание, имеется в виду сказочная повесть немецкого писателя Отфрида Пройслера, 1957 год, конец примечания. Про ведьму, которая была слишком мала, чтобы ее пустили на шабаш на Блоксберге, но она все равно туда пробралась. Она делала много такого, что ей запрещалось. Например, колдовала по воскресеньям. Читать об этом было невыносимо, ведь когда-нибудь она попадется. И она действительно попалась, но все кончилось хорошо. Я начал читать, но эта история была мне давно знакома, и я стал смотреть картинки. Пролистав книжку, я погасил свет, лег на подушку и закрыл глаза. Я уже засыпал, а может быть даже заснул, как вдруг очнулся у себя на кровати, разбуженный звонком в дверь. «Динь-дон!» «Кто это мог быть?» К нам никто никогда не звонил, кроме тех случаев, когда мы ждали гостей, причем в 9 случаях из 10 это были бабушка с дедушкой, или разве что изредка какой-нибудь коми-выезжор или кто-то из товарищей Ингве. Но никто из них не стал бы звонить в дверь так поздно. Я сел на кровати. Услышал, как прошла по коридору мама и спустилась по лестнице. Снизу донеслись тихие голоса. Она вернулась наверх, обменялась несколькими словами с папой, которых я не расслышал. Снова спустилась и, должно быть, оделась, потому что вскоре хлопнула входная дверь, а затем во дворе заработал мотор ее машины. Что случилось? Куда это она в такое время? Ведь уже 10 часов. Через несколько минут по лестнице спустился и папа. Но он не вышел на улицу, а прошел в свой кабинет. Услышав это, я встал, осторожно открыл дверь и прошмыгнул через коридор в комнату Ингве. Ингве читал, лежа на кровати. Он даже не раздевался. При виде меня он улыбнулся и поднялся с подушки. «Что это ты бегаешь в одних трусах?» — спросил он. «Кто там сейчас звонил?» «Кажется, фру Густавсон», — сказал он, — «со всеми детьми». «Так поздно, почему и зачем уехала мама? Куда это она?» — Ингве пожал плечами. «Она, кажется, поехала отвезти их к каким-то родственникам». «А почему?» «Густавсон напился. Разве ты не слышал, как он орал на них?» Я мотнул головой. «Я спал». «И Лейф Туре тоже приходил, и Рольф?» Ингве кивнул. «Вот черт!» «Папа, наверное, скоро вернется наверх», — сказал Ингве. «Лучше бы ты шел к себе и лег в кровать. Я тоже сейчас лягу». «Окей, спокойной ночи». «Спокойной ночи». Вернувшись к себе в комнату, я отодвинул занавеску и посмотрел на дом Густавсонов и не увидел там ничего необычного. По крайней мере, во дворе все было тихо. Господин Густавсон напивался не в первый раз, всем это было известно. Как-то весной пронесся слух, что он напился, и мы, собравшись втроем или вчетвером, потихоньку залезли к ним в сад и заглянули в окно гостиной. Но ничего особенного не обнаружили, он просто сидел неподвижно на диване, глядя перед собой в пространство. Несколько раз мы слышали, как он орет и скандалит дома при открытых окнах и на лужайке. Лейф Туре только смеялся над ним, а тут, значит, что-то другое, потому что бегать они от него еще никогда не бегали. В следующий раз я проснулся уже утром, услышал, что в ванной кто-то есть, вероятно, Ингве, а с дороги из-за высокой 3-метровой стены, которая защищала от сырости осушенный газон Густавсона, доносилось урчание маминой машины. Сегодня ей надо с раннего утра на работу. Ингве закрыл дверь ванной, зашел ненадолго в свою комнату, тут же вышел и спустился по лестнице. Велосипед. Куда он задевал велосипед? Я совсем забыл спросить его об этом. Из-за этого он, наверное, так рано уходит. Он остался без велосипеда и пошел в школу пешком. Я встал, взял одежду и пошел в ванную, умылся водой, которую оставил мне Ингве, оделся и вышел на кухню, где меня уже ждали на тарелке приготовленные папой 3 бутерброда и стакан молока. Картонка с молоком, хлеб и продукты для бутербродов со стола были убраны. Сам он сидел в гостиной, слушал радио и курил. На улице шел дождь прямыми ровными струями. Иногда их подхватывал порыв ветра и кидал в окна. Тогда казалось, что чьи-то маленькие пальцы барабанят в стекло. Понедельник был единственный день, когда дома меня никто не встречал. Поэтому мне выдавали ключ на тесемке, который я носил на шее. Но с ним у меня возникали проблемы. У меня он отказывался отпирать замок. В первый же понедельник, когда я под дождем вернулся из школы и, гордый собой, радуясь предстоящему приключению, с ключом в руке взбежал на крыльцо, я вставил его в замок, а повернуть не смог. Как я ни старался, у меня ничего не получалось. Ключ прочно застрял в замке. Через 10 минут я расплакался. Руки озябли и покраснели. Дождь лил, как из ведра, все другие ребята давно уже были дома. И тут показалась жившая по соседству женщина. Я толком не знал ее, она была уже старая. Они с мужем жили в самом верхнем доме, на опушке леса рядом с футбольной площадкой. Она шла по улице, и я, увидев ее, не раздумывая, бросился к ней. Весь заплаканный, я спросил ее, не может ли она помочь мне с замком. Она согласилась. Для нее это оказалось проще простого. Немножко потыкав ключом, она повернула его раз, и дверь открылась. Я сказал спасибо и вошел в дом. Тут я понял, что дело было не в ключе, а во мне самом. В следующий раз дождя не было, и я просто положил ранец на крыльце, а сам побежал к Гейру. Вернувшись домой, папа высказался по поводу ранца, что не дело ему тут валяться, поэтому в следующий понедельник, когда опять стояла сухая погода, я просто унес его с собой, а после сказал, что ходил к Гейру учить вместе уроки, так что ранец был мне нужен. Тем временем я придумал способ, как мне поступить, когда ближе к зиме погода испортится и будет как сегодня. В котельной у нас было выходящее на лужайку оконце, скорее даже форточка, совсем узкая, как раз, чтобы мне протиснуться. Оно находилось на полметра выше моей головы, и вот я придумал с утра открывать это окошко. Риск при этом был невелик, даже если открыть оба шпингалета, створка очень плотно прилегала к раме. Вернувшись домой, я мог подтащить к окну мусорный бак, залезть на него, открыть окно и забраться в дом, отпереть дверь изнутри, убрать мусорный бак на место, закрыть окно, и тогда никто не узнает, что я не сумел справиться с ключом. Единственная опасность подстерегала в тот момент, когда я буду открывать окошко. Но в дождливую погоду зайти в котельную было только естественно. Непромокаемый костюм висел, как правило, там, и открыть шпингалеты ничего не стоило, никому же в голову не придет проверять, подходил ли я к окну. И, конечно же, я не такой дурак, чтобы делать это, когда рядом в прихожей папа. Я съел свои 3 бутерброда и выпил молоко, почистил ванной зубы, забрал из комнаты ранец, спустился по лестнице и зашел в теплый чулан за 2 бойлерами. Несколько секунд постоял, замерев и прислушиваясь, убедившись, что на лестнице не слышно шагов, потянулся и открыл шпингалеты. Затем оделся в непромокаемое, закинул на плечи ранец, вышел в прихожую, где стояли сапоги, пара бело-синих викингов, которые мне купили, хотя я хотел просто белые, крикнул папе «пока», и побежал за Гейром. Он высунулся в окно и крикнул, что еще только завтракает, но скоро выйдет. Я подошел к одной из серых луж у них во дворе и стал кидать в нее камешки. Их двор не был посыпан гравием, как у большинства домов в нашем поселке. Не было на нем и каменной плитки, как у Густавсона, а просто утоптанная рыжая земля, пестревшая мелкими круглыми камешками. Но разница заключалась не только в этом. За домом у них была не лужайка, а вскопанные грядки, на которых росла картошка, морковь, кальраби, редиска и еще разные овощи. Со стороны леса у них не было деревянного забора, как у нас, или металлической сетки, как у многих других, а была сложена из камней ограда, которую прест Бакмо ставил сам. И в мусор они выбрасывали не все, как мы, а хранили, например, картонки из-под молока и коробки из-под яиц. У них это шло в дело на разные нужды, а пищевые отходы они сливали в компостную кучу возле каменной ограды. Я выпрямился и стал смотреть на бетономешалку. Ее круглая зеленая голова была накрыта брезентом, не дать не взять бабка в платке. Она стояла, разинув рот, здоровенной и беззубой. И что она там увидела впереди, что так ее удивило? Сверху на дороге показалась машина отца Гейра, зеленый Таунус. Я поздоровался, он махнул рукой, оторвав ладонь от баранки. И вдруг я подумал об Анне Лизбет. Мысль выскочила откуда-то из живота и отозвалась в груди взрывом радости. В пятницу она не пришла в школу. Сульвей сказала, что она заболела. Но сегодня уже понедельник, она наверняка уже выздоровела. Но, конечно же, выздоровела. Мне не терпелось поскорее прийти к Б. Максу и повидать ее. Черные глаза с искорками, веселый голос. «Гейр!» — крикнул я. «Скоро ты там!» Из-за двери послышался его приглушенный голос. В следующий миг он выскочил на порог. «Пойдем по тропинке?» — спросил он. «Давай!» — сказал я. Мы бегом обогнули дом, перелезли через каменную изгородь и выбежали на тропинку. Болото, еще недавно сухое, утыканное мелкими кочками, между которыми тянулись высохшие протоки, сейчас напиталось водой, так что через него даже в сапогах трудно было пройти, не замочив ног. Они то и дело проваливались чуть не по колено в глубокие, наполненные водой ямы, но мы все же рискнули туда залезть, балансируя на колеблющихся кочках, перепрыгивая с одной на другую, скользили, падали, выставив вперед руки, и ощущая, как проваливается почва, как вода словно заползает в набрякшие под курткой рукава свитера. Мы хохотали, громко сообщали друг другу, что с нами происходит, пересекли скользкое от размокшей грязи футбольное поле, поднялись вверх по широкому проходу справа между лиственных деревьев, где когда-то, вероятно, была проселочная дорога, потому что тут она, хотя и заваленная опавшей листвой, точно была шире простой тропинки. Листья лежали желтые, красноватые и бурые, некоторые с полоской зелени. На вершине был небольшой участок оголенной земли с высокой блекло-желтой травой. На нем стояла старая мачта высоковольтки. Заброшенная дорога тянулась недолго. Скоро она исчезала, поглощенная недавно проложенной трассой, ровная лента которой бежала метрах в 20 от луга. Склон за вершиной порос лесом, в основном дубами. Между двумя из них торчал остов автомобиля в гораздо худшем состоянии, чем тот, который мы использовали для игры. Метрах в 100 ниже по склону, однако не менее заманчивый, только в него никто никогда не залезал. Ах, этот запах брошенной машины в сыром лесу! Запах синтетического покрытия от распоротых сидений, на которых пятнами проступала плесень, казался острым и почти свежим в сравнении с густым тяжелым запахом прелой листвы, которой была усыпана вся земля вокруг. Черные резиновые прокладки окон отвалились и болтались под крышей, словно некие щупальца. Все стекла давно были разбиты и исчезли в земле, и лишь отдельные мелкие стекляшки поблескивают алмазными искрами на резиновых ковриках и подножках. А коврики, черные резиновые коврики, если встряхнуть такое, из него вывалится и бросится в рассыпную целые полчища ползучей мелочи. Паучки, сенокосцы, мокрицы. Все три педали, сколько ни дави, почти не подаются. И капли дождя залетают в окно прямо тебе в лицо при каждом порыве ветра, срывающего их с качающихся ветвей. Иногда мы находили там всякую всячину. Много бутылок, мешки с автомобильными или порно-журналами, пустые пачки от сигарет, пустые бутылки из-под стекломоя, иногда брошенные презервативы, а однажды мы наткнулись на трусы еще полные дерьма. Мы потом ужасно долго хохотали, как это кто-то, обделавшись, зашел сюда и сбросил все прямо с трусами. Но мы и сами справляли свои дела в лесу, даже во время наших походов. Иногда залезали на дерево, чтобы наложить кучу оттуда. Иногда делали это, став на краю обрыва, иногда на берегу ручья прямо в воду. Все это, чтобы посмотреть, что будет и что при этом ощущаешь. Какого цвета выйдут какашки? Черные, зеленые, темные или светло-коричневые? Какой они длины и толщины? И что будет, когда они окажутся на земле, отливая влажным блеском среди вереска и мха? Слетятся ли на них мухи или набегут жуки? В лесу даже запах какашек становился резче, сильнее и отчетливее. Иногда мы возвращались к местам, где насрали, посмотреть, что стало с какашками. Иногда от них вообще ничего не оставалось. Иногда оставались сухие комочки, иногда они растекались лепехой, как растопленные. Но сейчас мы спешили в школу, и было не до этого. Так что вперед, вниз по склону, бегом через игровую площадку, где только и было, что ржавый турник, ржавые качели и потемневшая песочница почти без песка. Дальше вверх по крутому склону, дальше через бордюры, и вот он, Б. Макс, напротив, через дорогу. Там уже выстроилась длинная очередь из ранцев. Несколько девочек, несмотря на дождь, скакали через резинку, другие дожидались под навесом у магазина. Но где же Анна Лизбет? Неужели ее тут нет? В этот миг снизу показался автобус. Мы с Гейром перебежали через дорогу и подоспели к остановке, когда он въехал на асфальтированную площадку перед супермаркетом. Мы вошли последними и сели на самое переднее сиденье. Широкие окна тотчас запотели от хлынувшей вместе с нами сырости. Некоторые сразу принялись рисовать на туманных стеклах. Водитель закрыл двери и тронулся в сторону шоссе, а я, встав на коленки, посмотрел со своего места назад. Ее здесь не было, и весь смысл мироздания исчез, словно найдя в нем какую-то дыру. Значит, весь день пройдет без нее, а может и следующий. Сульвии тоже не было в автобусе, так что никого и не спросишь, как она там и сколько еще проболеет.